Голограмма духа взмахнула рукой, и текст мгновенно появился на экране. Элиас ахнул. Это революция. Да, и хранители об этом не узнают. Диагност. Дух мог сканировать состояние владельца, пульс, уровень магии, даже легкие отравления. «Проверь здоровье», — сказал Элиас. «Легкое истощение магического ядра. Рекомендован отдых», — ответил дух. Кот закатил глаза. «Теперь у вас есть еще и доктор Зануда. Мультимедиа, фонарик, диктофон, видеокамера и даже проигрыватель. Я записал несколько мелодий с помощью звуковых рун. Теперь можно было слушать музыку». «Зачем?» — спросил Элиас. «Чтобы не сойти с ума в пустошах. Сканер». Еще одной очень полезной функцией смартфона был, конечно, сканер заклятий. Он позволял видеть наложенную магию и сразу разложив ее на формулы. Испытание. Мы собрали всю команду в моей комнате. Гаррит вертел смартфон в руках, Лорен тыкал в карту, а Ирва уже загружала в свой экземпляр книги по боевой магии. «Это слишком мощно», — прошептал Томас. «Если это попадет не в те руки». «Не попадет», — я показал на экран. «При попытке взлома или если владелец умирает, устройство самоуничтожается». Кот прыгнул мне на плечо. «Надеюсь, ты сделал и для меня, ты же говоришь телепатически. Зачем тебе смартфон?» «Чтобы смотреть видео с птичками». Я вздохнул и достал миниатюрную версию, браслет с крошечным экраном. «Доволен?» Кот мурлыкнул и тут же начал тыкать лапой в голограмму. «Где здесь охота на мышей?» «Джаред. Я нашел его в библиотеке, заваленного книгами». Его лицо все еще носило следы истощения, но в глазах теплился прежний огонь. «Для вас», — я протянул смартфон. Он взял устройство, и его зрачки расширились, когда дух активировался и поклонился. «Алексета, теперь мы на связи. Всегда». Джаред сжал смартфон, и в его взгляде мелькнуло что-то, чего я не видел давно. «Надежда». «Спасибо». Кот прыгнул на стол и ткнул носом в экран. «Теперь вы все в одной сети. И если хранители найдут ее...» «Они не найдут», — я погладил кота по голове, «потому что на этот раз мы играем по своим правилам». Дух в смартфоне молча кивнул, готов служить, а в глубине комнаты, в тени стеллажей, что-то шевельнулось. Слишком быстро, чтобы попасть на карту. Глава 22. Завод. Поместье «Черные болота» было именно тем, что я искал. «Уверены, что хотите именно это место, господин Вейлор». Старый маклер, нанятый Гризма, нервно потирал руки, оглядываясь на мрачные стены усадьбы. «Здесь же даже травы ядовитые растут. В прошлом месяце кабан с клыками, как у дракона, трех охотников загрыз». Я ухмыльнулся, глядя на дрожащего от страха старика. «Именно поэтому я и торгуюсь. Земля стоила дешево, почти даром. 300 золотых за поместье с лесом, рекой и полуразрушенной крепостью, которая когда-то охраняла дорогу. Обычно такие владения уходили за десятки тысяч, но черные болота имели одну особенность. Магический фон здесь был настолько высок, что даже воздух слегка мерцал. Для обычного человека – смертельная ловушка. Для меня – золотая жила. Покупка. Сделку оформили на подставное лицо купца Вейлора, невзрачного торговца тканями, который якобы решил вложиться в перспективные угодья. Маклер даже не скрывал облегчения, когда я подписал бумаги. «Удачи вам, господин Вейлор, если, конечно, выживете». «Обязательно». Как только его повозка скрылась за холмом, я достал смартфон и вызвал Гризма. «Готово. Запускай план. Очистка территории. Первым делом, безопасность». Я прошелся по границе поместья, расставляя магические маяки, устройства, которые притягивали мутировавших тварей, как мотыльков на огонь. Как только монстры собирались в одном месте, срабатывали рунные ловушки, и бзззззззз, огненная молния прошивала кабана размером с лошадь. Его тушу тут же затягивало в магический насос, огромный кристаллический шар, впитывающий энергию. Так-то лучше. За неделю я очистил ближайшие земли, а заодно накопил первый урожай, концентрированную магию, бурлящую в кристаллических емкостях. Этого хватило бы, чтобы месяц питать целый город. Директор. Малгрым Огнекузнец. Гризма представил высокого мужчину с руками, покрытыми шрамами от ожогов. Бывший мастер гильдии кузнецов бежал после того, как глава гильдии подкинул ему в печь взрывной кристалл. «И ты уверен, что он справится?» «Я осмотрел кандидата. У него 30 подмастерьев, которые готовы идти за ним в ад. И он знает, как организовать производство». Малгрым молча достал из сумки небольшой механизм, миниатюрный паровой двигатель, но вместо пара внутри крутился сгусток магии. «Сам собрал. Работает без топлива, только на энергии. Если у вас действительно есть источник, у меня его море. Я махнул рукой в сторону насосов. Вопрос в другом. Ты готов забыть о гильдии и работать на меня? Он сжал кулаки. Если вы дадите мне шанс построить нечто большее, чем кузницу, то да. Отлично. Поздравляю, Малгрим, вы директор первого в мире магического завода. Производство. Через месяц черные болота изменились до неузнаваемости. На месте полуразрушенных складов теперь стояли цеха. Внутри гудели магические станки, огромные механизмы, выточенные из черного металла, с кристаллическими сердечниками. Они не требовали угля, воды или рабов, только чистую магию, которую качали из воздуха. Первый цех выпускал концтовары, скрепки, зажимы, дыроколы, карандаши, ручки, кнопки и прочую мелочевку. Малгрим провел меня вдоль конвейера, где десятки деревянных медальонов заряжались простейшими заклинаниями. Как вы и просили, сотни штук в минуту, без участия человека, все автоматизировано. Этому слову я научил Малгрима, и он его применял где только мог. Я подумал, что в дальнейшем медальоны надо будет заменить на золотые с драгоценными камнями, будут в 1000 раз более долговечны, чем деревянные, и уменьшатся потери энергии. Второй цех работал над чем-то более серьезным. Магические лампы. Директор показал стеклянные шары, внутри которых мерцал мягкий свет. Без огня, без дыма. Уже есть заказы от 3 городов. Но главное было в третьем цеху. Оружие. Здесь собирали посохи с кристаллическими наконечниками из простого хрусталя. Недорогие, но мощные. Их можно было заряжать прямо от заводских насосов, и они били в 10 раз сильнее обычных. Если пустим в массовое производство, перевернем весь рынок, пробормотал Малгрим. Именно поэтому пока не пускаем. Я ухмыльнулся. Сначала заработаем на мирных артефактах. Телепорт. В самом дальнем углу завода, на складе готовой продукции за 3 замками, стояла последняя моя разработка, телепорт, по той технологии, что выдал мне Искин. Круг из серебра и обсидиана, испещренный рунами. Она соединяла завод с подвалом моего торгового центра в Арканории. Готовая продукция исчезала здесь и появлялась там, без таможни, без налогов, без проверок, без лишних глаз. Никто не должен знать о ней, предупредил я Малгрима. Я понимаю, он кивнул. Но если это обнаружится, тогда мы скажем, что это экспериментальный магический двигатель, и заплатим взятку. Он рассмеялся. Вы думаете, как настоящий купец, я учусь. Итоги. К концу 3-го месяца завод работал как часы. Магические насосы выкачивали энергию с территории поместья, станки штамповали артефакты, телепорт отправлял их на склад. А Гризма тем временем договаривался с торговцами, подкупал чиновников. Я стоял на крыше главного цеха, глядя, как внизу кипит работа, и чувствовал странное удовлетворение. Ну что, кот, я повернулся к своему вечному критику, теперь я промышленник. Кот, свернувшийся у меня на плече, лениво открыл один глаз. Промышленник? Нет, ты монополист. Скоро весь этот мир будет зависеть от твоих артефактов. Я ухмыльнулся. Разве не в этом смысл капитализма? Внизу Малгрим что-то кричал рабочим, станки гудели, а магия в воздухе пульсировала, как живая. Завод заработал. Глава 23. Торговый центр. Покупка здания на окраине Арканории оказалась делом не столько сложным, сколько специфическим. 3-этажная громадина, зажатая между кварталом ремесленников и трущобами, десятилетиями стояла полузаброшенной. Прежний владелец, старый скряга-торговец кожей, скончался, не оставив наследников, а местные власти были рады избавиться от проблемного актива. Особенно когда я предложил им вдвое больше рыночной цены. «Рыночной для них», — усмехнулся Гризма, пересчитывая монеты в мешке. «Для нас же это просто пыль. Мы оформили сделку на очередное подставное лицо, купца 3-й гильдии по имени Эдрик Валторн. Согласно документам, он был уроженцем дальних провинций, скромным торговцем зерном, решившим вложиться в перспективную недвижимость. Никто даже не взглянул на подпись. Главное, что золото звенело, а городская казна пополнилась. Ремонт. Здание встретило нас запахом плесени, скрипом половицы и взглядами крыс, словно спрашивающих. «Вы серьезно? Здесь даже призраки жить не согласятся», — проворчал Гризма, пнув прогнившую дверь. «Зато дешево», — парировал я. «И главное, никто не полезет проверять, что мы тут делаем». Ремонт начался с очистки. Рабочих наняли из тех же трущоб, голодные, но крепкие мужчины, готовые за медики разобрать стены голыми руками. Гризма руководил ими с холодной эффективностью. Первый этаж — продукты. второй – одежда, третий – он поднял бровь. Магический лифт, именно, я провел рукой по чертежам. Концтовары будут только для тех, кто знает, как подняться. Лифт стал моей маленькой гордостью. Простейший механизм. Платформа с руническим кругом, активируемая монетой. Бросил медяк, поднялся. Нет монеты, наслаждайся нитками и хлебом. Подвал и телепорт. Подвал оказался самым ценным. Каменные стены, толстые, как крепостные, и ни единой щели. Идеальное место для склада. Здесь я отметил точку на полу мелом. Телепорт. Гризма присвистнул. Если кто-то узнает, никто не узнает. Я развернул схему. Официально это экспериментальный погреб для хранения скоропортящихся товаров. Установка заняла ночь. Кристаллический круг, соединенный с заводом в черных болотах, теперь позволял доставлять товары мгновенно. Первая партия концтоваров, самонаполняющиеся чернильницы, вечные перья, скрепки с чарами легкости, появилась в подвале еще до рассвета. Открытие. Через месяц торговый дом Валторна открыл двери. Первый этаж ломился от дешевой, но качественной еды. Хлеб, сыры, солонина. Второй – от одежды, сшитой на заводских станках. Прочной, немаркой, с незаметными усиливающими чарами. Но главное было на третьем. Магический лифт быстро стал местной легендой. Платформа сама поднимается, ахали горожане, бросая монетки. Чудо техники. Подыгрывал Гризма, хотя в глазах читалось «идиоты». Третий этаж встретил покупателей полками с концтоварами. Ничего сверхъестественного, но для мира, где перья все еще макали в чернильнице вручную, это была революция. Вечное перо за 2 серебряных, растерялся писарь из городской управы. «Да я да вы, берите, пока есть», ухмыльнулся Гризма. «Соседи и расширение. Трущобы вокруг здания давно были обречены. Я выкупил лачуги за бесценок, поселил рабочих в новых казармах у завода, а на освободившемся месте проложил дороги. Теперь к ТЦ можно было подъехать с 4 сторон. Теперь мы, центр района», заявил Гризма, разглядывая карту. «Центр еще чего-то», добавил я, глядя на толпу у входа. Итоги. К концу второго месяца торговый дом Валторна приносил доход, сравнимый с небольшим герцогством. «Что дальше?» – спросил Гризма, подсчитывая прибыль. «Дальше», – я откинулся в кресле, глядя на карту Арканории. «Теперь мы строим сеть, нам нужен наш торговый центр в каждом крупном городе империи». Кот на плече фыркнул. «Скоро у тебя будет монополия на всю страну». «Нет», – я ухмыльнулся, – «на весь мир». А в подвале, под ногами покупателей, тихо гудел телепорт, доставляя новую партию товаров. Визит вежливости. Трущобы Арканории пахли гнилью, отчаянием и дешевым самогоном. Идеальное место для крысиного короля, возомнившего себя хозяином этих улиц. Глава гильдии воров, Корвин Криворук, сидел в своем притоне, окруженный 2 дюжинами головорезов, и даже не подозревал, что сегодня его мир перевернется. Я наблюдал за ним с крыши соседнего борделя, где полуголые девушки с пустыми глазами обслуживали пьяных моряков. Его уверенность была почти трогательной. Он думал, что мой торговый центр – легкая добыча, что купец третьей гильдии Эдрик Валторн – просто жирный червь, которого можно доить, пока не лопнет. Как же он ошибался. Вход. Я не стал стучать. Дверь в притон взорвалась внутрь, разлетевшись на щепки под давлением ультразвуковой волны. Внутри воцарилась тишина. Дюжина пар глаз уставилась на порог, где клубилась тьма. А потом я вошел. Черный балдахин моего одеяния колыхался, будто живой, скрывая лицо, вернее, его отсутствие. Там, где должны были быть глаза, плясали лишь 2 крошечные точки холодного синего огня. Мои руки, длинные, костлявые кисти, обернутые ржавыми бинтами, сжимали косу. Не ту, что используют жнецы на полях. Нет, эту косу я выковал сам, из страха, боли и обломков забытых заклятий. Корвин. Мой голос прозвучал не из уст, а прямо в головах у всех присутствующих, как ледяная игла, вонзающаяся в сознание. Вожак гильдии воров, коренастый детина с лицом, изуродованным шрамами, медленно поднялся из-за стола. Его пальцы дрожали, но он попытался сохранить браваду. «Кто-кто ты такой?» Я не ответил. Вместо этого я показал. Урок. Ментальная атака ударила волной. Я не просто давил на их разум, я разорвал его. Картины их самых глубоких страхов всплыли на поверхность. Детские кошмары, тени из тюремных камер, лица тех, кого они предали. Первый воришка рухнул на колени, завывая. Второй обмочился. Третий начал биться головой о стену, пытаясь выгнать видение. Корвин стоял, как вкопанный. Его зрачки расширились до предела, а изо рта капала слюна. «Ты хотел обложить данью мой торговый центр?» Я парил в воздухе, приближаясь к нему. «Ты думал, что твои жалкие угрозы имеют значение?» Он попытался шагнуть назад, но его ноги не слушались. «Я не знал. Знаешь, что происходит с теми, кто мне мешает?» Я коснулся его лба костяным пальцем. «Кошмар!» Он увидел себя, свое тело, разорванное на куски, но все еще живое. Свои кости, превращенные в инструменты. Свою душу, запертую в кристалле, который я бросил в канализацию трущоб, чтобы он гнил там вечность. Он закричал, но никто не услышал. Предложение. Когда я отпустил его, Корвин рухнул на пол, дергаясь в конвульсиях. Вокруг него уже лежали его люди, кто-то рыдал, кто-то бормотал бессвязные молитвы, а двое и вовсе потеряли сознание. В воздухе повис запах, гнилой, сладковатый. Я усмехнулся. «Вот так, теперь ты понимаешь, с кем имеешь дело?» Корвин поднял голову. Его лицо было мокрым от слез. «Чего ты хочешь? Сотрудничество». Я опустился перед ним, чтобы наши лица оказались на одном уровне. «Ты будешь моими глазами и ушами в трущобах. Ты узнаешь, кто планирует нападение, кто хочет украсть мои товары, кто подговаривает чиновников против меня. И за это я провел косой у него перед носом. Ты останешься жить». Он кивнул. Быстро, истерично. «Да-да, все, что угодно. А если предашь?» Я не стал продолжать. Просто позволил ему вспомнить тот кошмар. Его тело содрогнулось. «Я не предам. Уход». Я исчез так же внезапно, как и появился. Дверь притона захлопнулась сама собой, а внутри остались 22 вора, которые еще долго не смогут спать без криков. И торговый центр больше никто не трогал. Никогда. Глава 24. Бизнес. Гризмо сидел за столом в задней комнате торгового центра, окруженный кипами контрактов и подсвеченный тусклым светом магического светильника. Его тонкие пальцы перебирали пергаменты, а глаза острые, как лезвие, выхватывали каждую деталь. Перед ним стояла задача – расширить влияние, и он знал, как это сделать. «Коммивояжеры», – пробормотал он, заканчивая последнюю строку агентского договора. «Лучший способ завоевать рынок без лишнего шума. Наем агентов. Условия были простые и заманчивы. 1-2% от суммы сделки каждого приведенного клиента. Свобода действий. Агенты сами выбирали методы и маршруты. Поддержка ТЦ, образцы товаров, рекламные каталоги, даже небольшие авансы на дорожные расходы». Гризмо не искал профессионалов, он искал голодных. Первыми наняли бывших разносчиков, мелких торговцев, даже пару обанкротившихся купцов, готовых на все ради золота. Их собрали в большом зале, где Гризмо, одетый в строгий камзол с нашитым знаком торгового дома, объяснил суть. «Вы – лицо нашей компании. Каждый клиент, которого вы приведете, принесет вам деньги. Чем больше, тем больше ваша доля. Хотите богатеть? Тогда берите образцы и вперед, покорять империю». Агенты разъехались в течение недели. К концу второго месяца договор подписали уже 137 человек. Захват рынка. Результаты превзошли ожидания. Столица. Агенты внедрились в аристократические салоны, предлагая эксклюзивные товары из ТЦ. Провинции. Мелкие городки оказались золотой жилой, там не было конкурентов, а спрос на магические лампы и вечные перья оказался бешеным. Портовые города. Торговцы скупали партии оптом, чтобы перепродавать в дальних землях. Гризмо получал отчеты, сводил цифры и улыбался. Деньги текли рекой. Поглощение лавочников. Но настоящий гений плана проявился в другом. Торговый центр разорял мелкие лавки вокруг. Хлебники, портные, торговцы канцелярии, все они не выдерживали конкуренции. И тогда Гризмо сделал им предложение. «Продайте мне свою лавку, по цене, которая была до нашего открытия». Большинство согласилось, 95 из 100 согласились, ведь альтернативой было банкротство. Выкупленные помещения тут же переходили к агентам, в беспроцентный кредит, но с условием, не торговать продуктами, одеждой, концтоварами, светильниками или оружием. Вместо этого они открывали мастерские по ремонту артефактов, лавки редких компонентов, которые, конечно, закупались у нас, кафе с эксклюзивными напитками, поставки, тоже наши. Таким образом, ТЦ оказался окружен нашей же сетью. Клиенты, пришедшие за одним, оставались и для другого. Конкуренты исчезали, даже не понимая, как их вытеснили. Итог, к концу квартала, агентская сеть покрыла 60 крупных городов империи. Выручка ТЦ выросла в 5 раз. Окрестные улицы превратились в зону влияния, Никто не смел открыть лавку без нашего одобрения. Гризмо сидел в своем кабинете, попивая кофе, и размышлял. Хороший бизнес – это когда все вокруг работают на тебя, даже не осознавая этого. А в углу комнаты кот, свернувшись клубком, фыркнул. «Скоро ты купишь и этот город». «Нет», — ухмыльнулся Гризмо, — «я куплю все города». И где-то вдали, за стенами ТЦ, очередной лавочник подписывал договор, даже не подозревая, что стал частью огромной машины. «Банк». Я стоял перед огромной картой империи, расстеленной на дубовом столе в своем кабинете. Красные булавки отмечали торговые центры, синие – заводы, зеленые – агентские сети. Но теперь пришло время для нового шага, шага, который перевернет всю финансовую систему Эристиля. «Гризмо», — сказал я, не отрывая взгляда от карты, — «сколько у нас сейчас свободного капитала?» Мой управляющий, уже привыкший к моим неожиданным вопросам, даже не вздрогнул. 6 миллионов золотых в резерве, плюс около 2 миллионов в обороте между торговыми точками. Хм, мало, мало, — Гризмо поднял бровь. «Это больше, чем годовой бюджет некоторых герцогств. Именно поэтому мало». Я ткнул пальцем в карту. «Видишь эти города? В каждом из них есть менялы, ростовщики, гильдии кредиторов. Они берут деньги на хранение и смеют брать за это плату. Они дают суды под дикие проценты. Они тормозят всю экономику империи. И что ты предлагаешь? Банк? Банк?» Гризмо нахмурился. «Это что-то вроде меняльной лавки? Нет, это нечто в 1000 раз мощнее. План». Я разложил перед ним чертежи. «Вот как это будет работать. Филиалы в каждом городе, там, где есть наши торговые центры. Мгновенные переводы, благодаря смартфонам управляющих. Бесплатное хранение, но с условием. Мы используем эти деньги для кредитов. Кредиты под низкий процент, втрое ниже, чем у конкурентов. Сберегательные счета, мы даже будем платить клиентам за то, что они держат у нас деньги». Гризмо остолбенел. «Ты хочешь отдавать деньги? Не просто так». Я ухмыльнулся. «Деньги не должны лежать мертвым грузом. Они должны работать. Клиент кладет 1000 золотых, мы даем их в кредит под процент. Часть этого процента возвращаем ему. Все в плюсе. А если все клиенты разом захотят забрать свои деньги? Они не захотят. Потому что мы предложим то, чего нет ни у кого. Удобство. Старт». Первый филиал открылся в Арканории. Прямо на первом этаже торгового центра. Вывеска гласила «Имперский кристалл банк». «Кристалл?» – спросил Гризмо. «Потому что деньги должны быть прозрачны», – ответил я. Внутри все сверкало. Полированные стойки, магические светильники. Клерки, я назвал их банкирами, обученные вежливости и некоторым навыкам психологии, чтобы чуять мошенников. Но главное – смартфоны. Каждый управляющий филиалом получил усовершенствованную модель с функцией мгновенного банковского перевода, аналог земной SWIFT. «Вот как это работает», — объяснил я первому клиенту, купцу с толстым кошельком. «Вы кладете деньги здесь, а ваш партнер в другом городе может получить их сейчас же, без ожидания, без риска». Купец не поверил. «Никакие голуби не летают так быстро. Мы не используем голубей». Я улыбнулся. «Мы используем магию». Я взял его золотую монету, положил на стол и набрал на смартфоне номер филиала в портовом городе Лисса. «Перевести». 1 золотой, получатель, гильдия мореходов. Экран вспыхнул. «Готово». Купец остолбенел. «Но как? Секрет компании». Я сделал паузу. «Хотите открыть счет?» Он открыл. «Услуги». Через месяц клиенты банка могли. Белая галочка. Переводить деньги между городами за секунды. Конкуренты требовали недели и иногда месяцы. Белая галочка. Получать кредиты под 10 годовых, у конкурентов 20-30. Белая галочка, хранить деньги без платы, конкуренты брали 1-2% в месяц. Белая галочка, инвестировать в торговые операции, мы стали посредниками для купцов. Белая галочка, оформлять кристаллы карты, магические пластины, заменяющие наличные, аналог пластиковых карт земли. Но самое главное, доверие. Люди быстро поняли. Если банк может мгновенно перевести деньги, значит, он надежен. А когда я ввел страхование вкладов, гарантия возврата даже при краже или пожаре, очереди в филиалы растянулась на кварталы. Реакция конкурентов. Менялы и ростовщики сперва смеялись. Кто же будет платить клиентам? Это безумие. Потом они забеспокоились. Наши клиенты уходят. А затем они пришли ко мне. Мы предлагаем объединиться, сказал глава гильдии кредиторов. Толстый мужчина с перстнями на каждом пальце. «Нет», — ответил я, — «но вы можете продать мне свои лавки. по справедливой цене. Он покраснел. Ты с ума сошел. Через месяц ваши лавки будут стоить в 10 раз меньше. Подумайте. Он не подумал. Через месяц он вернулся. Я согласен. Я купил, но намного дешевле, чем бы купил месяц назад. А мог бы вообще не покупать. Но зачем плодить врагов на ровном месте? Так они, получив от меня деньги, займутся другим бизнесом. А разори я их дотла, они могли бы думать только о мести. Не стоит загонять в угол даже крысу, что уж говорить об уважаемых людях. Итог. К концу года Кристалл Банк имел 127 филиалов по всей империи. Более 150 миллионов золотых в обороте. Полную монополию на мгновенные переводы. Гризмо сидел в кабинете, пересчитывая очередной отчет, и вдруг засмеялся. «Знаешь, что самое смешное? Теперь даже император держит свои деньги у нас». Я ухмыльнулся. «Скоро он будет брать у нас кредиты». А кот, свернувшись на подоконнике, пробормотал. «Скоро у тебя будет вся их экономика». «Нет», — поправил я. «Она уже у меня». И где-то вдали, за стенами банка, очередной купец получал перевод из другого города, даже не подозревая, что стал частью системы, которая изменит этот мир навсегда. Глава 25. Экзамены 2 курс. 100 тысяч пар глаз. Именно столько пар зрачков было устремлено на арену столичного стадиона «Алая арена», когда я шагнул под ослепительные лучи магических прожекторов. Гул толпы накрыл меня, как волна, смесь восторженных криков, свиста и аплодисментов. Здесь, в сердце Эрконории, экзамены 2 курса Академии превращались в грандиозное шоу, а билеты на него раскупались быстрее, чем эльфийские вина в портовых тавернах. «Алекс де Муар!» Глашатый прокричал мое имя, и трибуны взорвались новым витком шума. Я поднял руку, не удостоив толпу улыбки. Сегодня я был не просто студентом. Я был стратегом, конструктором, полководцем. Этап подготовки. 2 часа, напомнил себе я, спускаясь в подземные залы под ареной. Подготовка. Комната напоминала лабораторию безумного алхимика, увеличенную в 10 раз. Столы, заваленные кристаллами, металлическими пластинами и глиняными заготовками. Магические печи, где плавился обсидиан для сердечников-големов. И тишина, лишь потрескивание рун в воздухе да скрежет моих инструментов. 5 боевых големов, пробормотал я, окидывая взглядом чертежи. 1. Танк. 2. Скоростных. 1. Дистанционный. И... сюрприз. Я работал быстро, почти машинально. Пальцы сами лепили глину, вплетали руны, встраивали кристаллы. Каждый голем был уникален. Броня, двуногий исполин с пластинами из закаленного магией железа. Его задача – принимать удары и ломать строй противника. Клинок и тень – легкие, быстрые, с лезвиями вместо рук. Идеальны для фланговых атак. Лучник – голем с кристаллическим луком, стреляющий сгустками энергии. Мираж – мой козырь. Голем-иллюзия, способный дробиться на десятки копий. «Осталось 20 минут», – предупредил голос из смартфона, лежащего на столе. Я взглянул на часы. Время поджимало, но я успел. Активация. Руны вспыхнули синим, и големы ожили. Их глаза, крошечные кристаллы, загорелись, тела выпрямились. «Ждите команды», – приказал я. Они кивнули. Искусственный разум, зачарованный в них, был прост, но эффективен. Арена. Гонг пробил 2 раза. «Готов или нет, выходи», — рявкнул стражник у двери. Я вышел. Арена встретила меня песком, окрашенным в багровый цвет, то ли от заката, то ли от прошлых битв. На противоположной стороне уже стоял мой соперник, Карстен Артвейн, аристократ с кафедры боевой магии. Его големы напоминали средневековых рыцарей, тяжелые, медленные, сверкающие позолотой. «Ну что, бастард?» — крикнул он. «Покажешь трюки или сдашься сразу?» Я проигнорировал его. Вместо этого поднял руку, сигнал к началу. Судья взмахнул флагом. Битва началась. Бой. Первым рванул клинок. Он пронесся между големами Карстена, как молния, оставляя на их доспехах глубокие царапины. Тень ударил с фланга, отвлекая внимание. Неуклюжие куски металла. Заорал Карстен, но его големы уже теряли равновесие. Тут в дело вступил лучник. Одна стрела, и кристаллический заряд взорвался у ног центрального голема противника, сбивая его с ног. «Что за?» Я усмехнулся. «Мираж, вперед!» Голем-иллюзия шагнул на арену, и вдруг разделился. 1 стал 2, 2, 4, 4, 16. Толпа ахнула. «Это жульничество!» Завопил Карстен. «Нет», — сказал судья. «Это магия!» Броня тем временем дошел до главного голема Карстена и ударил. Прямо в грудную пластину. Металл треснул, голем рухнул. Победа за Алексом де Муаром. Трибуны взревели, но их рев для меня уже превратился в далекий шум, словно я стоял за толстым стеклом. Победа была сладкой, но недолгой. Впереди меня ждало нечто большее, чем аплодисменты толпы. Я опустил руку, и мои големы замерли, как статуи. Их глаза, холодные кристаллы, все еще светились, готовые в любой момент возобновить бой. Карстен Артвейн, красный от ярости, что-то кричал в мою сторону, но его слова терялись в гуле трибун. Судья поднял флаг, объявляя мою победу официальной, но я уже смотрел дальше, на темный проход за ареной, где маячили силуэты следующих участников. Следующий этап через час, напомнил мне голос из смартфона. Я кивнул и направился к выходу, оставив арену позади. Песок под ногами хрустел, смешанный с осколками кристаллов и металла, остатками големов Карстена. Подземелье. Под ареной царила тишина, прерываемая лишь эхом моих шагов. Здесь, в каменных коридорах, пахло пылью, магией и потом. Моя следующая задача ждала в лаборатории ремонт и улучшение големов. Броня получил повреждения, констатировал я, осматривая трещину на его грудной пластине. Клинок тоже. Мои пальцы скользили по металлу, вплетая новые руны в старые. Каждая линия должна была быть идеальной, иначе големы выйдут из-под контроля. А что насчет миража? Спросил я себя вслух. Голем-иллюзия стоял неподвижно, его копии уже растворились в воздухе. Он был моим главным козырем, но я знал, следующий соперник будет готов к такому трюку. Нужно что-то новое. Я достал из кармана небольшой кристалл, темный, почти черный. Его я припас на крайний случай. Время экспериментов. Арена. Второй раунд. Гонг пробил снова. На этот раз мой противник уже ждал меня, высокая фигура в темном плаще, с кафедры некромантии. Лица не было видно, только бледные руки, сжимающие посох с черепом на навершии. «Алекс де Муар», — произнес он, и его голос звучал так, будто доносился из-под земли. «Твои големы впечатляют, но мертвые не ломаются». Я не ответил. Вместо этого поднял руку, и мои големы выстроились в линию. Судья взмахнул флагом. Начали. Первым атаковал он. Из-под песка поднялись скелеты, их кости скрежетали, а глазницы полыхали зеленым огнем. Они бросились вперед, но броня встретила их ударом, разбрасывая кости по арене. Клинок, тень, фланги. Скомандовал я. Големы рванули вперед, но тут земля под ними дрогнула. Из нее вырвались черные щупальца тени, обвивая их ноги. Не так быстро, усмехнулся некромант. Я стиснул зубы. Мираж, теперь. Голем разделился, но на этот раз не на копии, а на что-то другое. Его тело распалось на сотни мелких кристаллов, которые взмыли в воздух, словно стая светлячков. «Что это?» – прошептал некромант. «Сюрприз», – ответил я. Кристаллы вспыхнули, и арену окутала тьма. Настоящая, непроглядная. Даже магические прожекторы не могли ее пробить. В темноте раздался крик. Когда свет вернулся, некромант лежал на песке, его посох сломан пополам. Мои големы стояли над ним, готовые добить. «Победа за Алексом де Муаром», — объявил судья. Трибуны ревели, но в ушах у меня стояла тишина. Тот странный, почти неестественный покой, который наступает перед бурей. Некромант был повержен, его тени рассеялись, но я знал, главное испытание еще впереди. Финальный раунд. Голос глашатая прокатился по арене, заглушая толпу. «Алекс де Муар против его высочества принца Борза». Имя прозвучало, как удар колокола. Борз, наследник имперского трона, лучший ученик кафедры боевых магов. Я вышел на песок. «Бастард», — раздался голос с другой стороны арены. Принц стоял там, одетый не в доспехи, а в простой черный камзол, расшитый серебряными нитями. На его поясе висело лишь одно оружие, древний кинжал с рубином в рукояти. Но я-то знал, настоящая сила Борза была не в клинках. «Ваше высочество», — я слегка склонил голову, но не опустил глаз. Он усмехнулся. «Ты дошел до финала. Похвально. Но знаешь, что отличает тебя от меня?» Я молчал. «Ты играешь в войну. Я ее создаю». Судья взмахнул флагом. «Бой начат. Бой». Первым двинулся броня. Исполин рванул вперед, но остановился. Будто уперся в невидимую стену. «Что?» Я сжал кулаки. Борз даже не пошевелился. Просто поднял руку, и воздух перед ним дрогнул. «Артефакт номер 7». Сказал он, щит абсолютного отражения. Клинок и тень бросились в атаку с флангов, но их лезвия соскользнули с невидимого барьера. Лучник выпустил заряд, энергия ударила в щит и вернулась. Я едва успел отпрыгнуть. Взрыв песка обжег лицо. «Твои големы, игрушки, продолжил Борс. «Они слепы, а я вижу все». Он сделал шаг вперед, и песок под его ногами начал меняться, превращаться в стекло, затем в металл, затем в нечто, напоминающее живую плоть. Артефакт номер 3. Песчаный змей. Земля вздыбилась. Из арены вырвалось чудовище из песка и стали, огромное, как дракон. Оно ударило хвостом, броня отлетел к стене, его пластины треснули. «Мираж!» — скомандовал я. Голем разделился, но Борс лишь рассмеялся. «Я же сказал, я вижу все!» Он щелкнул пальцами. Рубин на его кинжале вспыхнул, и все копии миража рассыпались в пыль. Остался лишь настоящий, который замер, будто парализованный. «Артефакт номер 1!» — прошептал принц. «Глаз истины!» «Я остался без козырей, но не без вариантов!» «Тогда по-другому!» — пробормотал я и рванул вперед сам. Борс поднял бровь. «Ты? Серьезно?» Благодаря очкам, на которые никто не обратил внимания, я видел все его заклинания насквозь, и добавил малюсенькое изменение в каждое, но так что они пошли в разнос. До сих пор я не пользовался этим козырем. Тьма пробила щит Борза, как нож масла, так как никакого щита уже не было, так одна видимость. Принц отлетел, его кинжал выскользнул из рук. «Невозможно!» В его голосе впервые прозвучало потрясение. «Возможно, я поднял руку, и мои големы, даже поврежденные, встали за мной. Это было непросто, и пришлось открыть один из своих козырей. Но это стоило того». Финал. Трибуны замерли. Борс лежал на песке, его песчаный змей рассыпался. Он поднял голову, и в его глазах читалось не поражение, а уважение. «Хороший ход, бастард!» Судья медленно поднял флаг. «Победа и звание чемпиона второго курса за Алексом де Муаром». А где-то в тени трибун, закутанный в серый плащ, тот самый человек с кровавым шаром наблюдал за мной и шептал: «Маркиза де Арканси, я тебя найду». Глава 26. Практика 2 курс. Я сидел в затемненном углу таверны «Ржавый кинжал», где свет магических фонарей едва достигал стола, оставляя мое лицо в тени. Передо мной стоял кубок с вином, которое я даже не собирался пить. Вместо этого я наблюдал за дверью, ожидая того самого человека. Он вошел без звука. Плащ цвета мокрого пепла, широкополая шляпа, скрывающая лицо, и в руках тот самый стеклянный шар, внутри которого пульсировало что-то темное, как сгущенная кровь. «Маркиза де Арканси», его голос был тише шелеста пергамента, но каждое слово врезалось в сознание, как лезвие. «Или, может, тебе больше нравится Алекс де Муар?» Я не дрогнул. «Садись». Он опустился напротив, поставив шар на стол. Внутри него тень зашевелилась, будто почуяв меня. «Ты знаешь, что это?» Он провел пальцем по стеклу, и тень рванулась к месту прикосновения. «Игрушка, ошибаешься. Это око истины. Оно видит прошлое, видит тебя». Я медленно наклонился вперед, чтобы свет упал на мое лицо. «И что же оно тебе показало? Что ты не из этого мира?» Тишина. В таверне гудел разговор, звенели кубки, но между нами повисло молчание, густое, как смола. «Ты ошибся», наконец сказал я. «Нет». Он приподнял шляпу, открыв глаза, пустые, как у мертвеца, но с горящими в глубине рунами. «Оно показало, как ты говоришь с духами, которых здесь не знают, как создаешь артефакты, которых не должно быть, как исчезаешь и появляешься, словно призрак». Я вздохнул. «Хорошо, допустим, ты прав. Что ты хочешь? Сначала, 100 000 золотых. За что? За то, что я не расскажу гильдии магического надзора». Я рассмеялся. «Гильдия, ты думаешь, они мне страшны?» «Нет, но тебе страшно внимание. А если я начну говорить, даже ложь, его будет больше, чем ты сможешь контролировать». Он был прав. «А если я заплачу, что дальше?» «Дальше, ты нанимаешь меня». «Зачем?» «Потому что я знаю, кто еще ищет тебя». Я замер. «Кто?» «Тайная стража». Сердце пропустило удар. «Они уже знают?» «Нет, но близко». Я откинулся на спинку стула, оценивая его. «Допустим, я согласен. Как мне знать, что ты не предашь?» Он достал нож, провел по ладони, и кровь капнула на шар. «Магическая клятва». Я кивнул, достал из кармана контракт, уже заготовленный, с рунами верности. «Читай». Он пробежал глазами, ухмыльнулся. «Умно. Если я нарушу, моя душа сгорит». «Именно». Он подписал. Контракт вспыхнул синим. «Теперь говори, что ты знаешь о том, что тайная стража встала на мой след? Они идут за тобой не из-за запретных знаний. Им не понравилось твое вмешательство в экономику, императору не понравилось, и он спустил своих цепных псов. Почему? Потому что ты стал слишком силен. Я почувствовал, как кот на плече напрягся. А еще, ты дверь, или ключ к двери, если так понятней. Дверь куда? В мир, откуда ты пришел. Тишина. Они хотят пройти через тебя, продолжил он. И если найдут способ, они уничтожат оба мира в войне, закончил я. Он кивнул. Теперь ты понимаешь, почему я предпочел работать на тебя, а не на них. Мы стояли на краю мира. Перед нами расстилались пустоши, бескрайнее море песка, камня и ветра, где даже воздух казался мертвым. Ни маги, ни жизни, только белесое небо, давящее на плечи, и редкие скелеты деревьев, торчащие из земли, как кости древних великанов. Ну что, стремалы, я повернулся к команде, максимальная осторожность, максимальный ад, пробормотал Лорен, поправляя платок, закрывающий лицо от песка. Буер, на котором нам предстояло пересечь эту проклятую землю, выглядел как кошмар судостроителя. Деревянный корпус на колесах, высокий парус из плотной ткани и руль, больше похожий на лопату. Никакой магии, только физика, ветер и надежда, что конструкция не развалится при первом же порыве. Ты уверен, что это сработает? Илья спнул колесо, и сухо скрипнуло дерево. Нет, но альтернатива – идти пешком. Кот, сидевший у меня на плече, фыркнул. Если ветер стихнет, мы все умрем от жажды. Если ветер стихнет, ты первым пойдешь на шашлык. Он оскалился, но запрыгнул на мачту, словно принимая вызов. Отправление. Первые часы были терпимыми. Буер скользил по песку, подхваченный сухим ветром. Если не смотреть по сторонам, можно было представить, что мы плывем по морю. Но потом начались дюны, огромные волны застывшего песка, которые приходилось огибать или взбираться на них, рискуя перевернуться. Лево-о, Гаррит, стоящий на руле, рванул его в сторону, и Буер накренился, едва не выбросив Эрву за борт. «Ты вообще умеешь этим управлять?» – закричала она, вцепляясь в борт. «Нет, но это весело. Песчаная буря настигла нас к вечеру. Сначала это была лишь дымка на горизонте. Потом, стена, движущаяся на нас с такой скоростью, что даже кот перестал язвить. Привязывайтесь». Я рванул канат, обматывая его вокруг пояса. Буер вздрогнул, когда первый удар ветра врезался в парус. Песок завыл, заскрипел по дереву, как тысяча ножей, и мир растворился в рыжей мгле. «Алекс!» Ильяс протянул руку, но я видел его только как смутную тень. «Держись!» Буер подбросило, и на секунду мы оказались в воздухе. Потом удар. Дерево треснуло. Когда буря стихла, мы лежали в песке, полузасыпанные, а наш корабль больше напоминал груду щепок. «Все живы?» Я откашлялся, выплевывая песок. «Если это можно назвать жизнью», простонал Томас, вылезая из-под обломков. Кот отряхнулся и тут же зашипел. «Смотрите, из тумана выступили силуэты. Не люди, не звери. Фигуры в рваных плащах, с лицами, скрытыми за масками из желтой кости. Они шли беззвучно, не оставляя следов, и в руках у каждого был кривой серп, отливающий тусклым металлом. Пустоходы», – прошептал Лорен. «Они охотятся на тех, кто сунулся в пустоши. Мы стояли лицом к лицу с пустоходами. Их маски из желтой кости казались частью песка, будто сама пустошь вылепила их из своих глубин. Серпы блестели тускло, как старые монеты, но я знал одно движение, и они искромсают нас. Мы не ищем вражды», – сказал я, медленно поднимая руки, чтобы показать, что в них нет оружия. Пустоходы не ответили. Они просто смотрели сквозь нас. Кот на моем плече замер, шерсть дыбом. «Они не говорят», – прошептал Лорен. «Говорят, они понимают только кровь. Тогда пусть понимают это». Я достал нож и провел лезвием по ладони. Кровь капнула на песок, и он на мгновение почернел, будто прожеванный тенью. Пустоходы зашевелились. Один из них, выше остальных, шагнул вперед. Его маска скрипнула, как дверь в забытой гробнице. Он наклонился, провел пальцем по моей крови, поднес к своей маске, и вдруг весь его силуэт дрогнул. «Ты не отсюда», – прошептал он. Голос был как шелест песка по камню. «Да, и мне нужно добраться до Южного Бастиона. Зачем? Хочу там найти старые знания». Тишина. Пустоходы переглянулись, если у них вообще были глаза за этими масками. Потом Высокий кивнул. «Мы поможем. За цену». «Какую? У тебя есть артефакт, который конденсирует влагу из воздуха. В некоторых местах пустоши магия работает, мы называем такие места оазисами, но там не всегда есть вода, твой артефакт поможет». «Договорились, забирай». Они починили буер за ночь, не знаю, как они это сделали. Дерево будто срослось само, парус затянулся, как кожа на ране, а колеса замерцали странным синим огнем. Когда мы тронулись, песок под нами стал мягким, словно вода, и буер понесся вперед с такой скоростью, что ветер выл в ушах. «Это чертово колдовство», — пробормотал Элиас, вцепляясь в борт. «Колдовство», — кот фыркнул. «Это просто физика, только немного другая». Южный бастион появился на горизонте к полудню. Он возвышался над пустошью, как зуб, вбитый в край мира. Стены из черного камня, башни, уходящие в белесое небо, и над главными воротами, знак тайной стражи. «Ну вот и веселье», — сказал Гарриет, хватаясь за меч. «Никакого веселья, я приказал Буеру замедлить ход. Мы не лезем в лоб». «А как?» — я ухмыльнулся. «Через заднюю дверь. Тень пустоходов скользнула за нами, когда мы подошли к скрытому проходу, трещине в камне, замаскированной под груду валунов. «Они ждут», — прошептал Лорен. «Конечно ждут». Я провел рукой по стене, и руны вспыхнули тусклым светом. Но не нас. Дверь захлопнулась за нами с глухим стуком, словно сама пустошь вздохнула в последний раз. Перед нами зиял узкий коридор, вырубленный в черном камне. Воздух был густым, пропитанным запахом тлена и старой маги. «Ну что?» – прошептал Лорен, готовый к прогулке по царству мертвых. Кот на моем плече ощетинился. «Я ненавижу это место. Все ненавидят». Я достал из ножен клинок, на лезвии которого мерцали бледные руны. «Но назад пути нет. Первый уровень. Город мертвых». Скелеты поднялись из темноты, как грибы после дождя. Их кости были желтыми, обломанными, но пальцы все еще сжимали ржавые ножи и вилы. «Горожане», — пробормотал Элиас, — «те, кто не успел убежать, или кого не пустили», — добавил Гарриет, размахивая мечом. Бой был коротким. Скелеты рассыпались от одного удара, но их было слишком много. Они лезли из щелей в стенах из-под пола, словно сама крепость выплевывала их на нас. «Вперед!» Я рванул руку в сторону, и волна магии снесла очередную группу. «Они не остановятся!» Второй уровень. Казармы стражников. Здесь кости были крепче. Скелеты в доспехах, с мечами и щитами, выстроились в шеренги, будто и после смерти продолжая нести службу. Их глазницы горели зеленым огнем. «Охренеть!» Ирва прижалась к стене. «Они даже строем ходят!» «Не любуйся!» Я толкнул ее в сторону, как один из стражников рубанул по месту, где она только что стояла. Здесь пришлось потрудиться. Их щиты отражали заклинания, а мечи резали так же остро, как и при жизни. Томас получил рану в плечо, прежде чем мы прорвались дальше. Третий уровень. Тени прошлого. Призраки. Они плыли по воздуху, шепча слова, которых никто уже не помнил. Их руки проходили сквозь плоть, высасывая тепло, оставляя на коже синие пятна. «Не давайте им касаться вас», — закричал Лорен, швырнув горсть соли. Призрак взвыл и рассыпался. «Соль? Серьезно?» — фыркнул кот. «Работает же. Мы пробивались через залы, где тени сгущались в настоящие кошмары. Один из призраков принял облик женщины с пустыми глазницами, она тянула к нам руки, и ее голос звучал как колыбельная. «Не слушайте», — я вонзил клинок в ее грудь. «Это ловушка. Четвертый уровень. Кровопийцы. Вампиры». Они вышли из ниш в стенах, бледные, как мрамор, с губами, обогренными древней кровью. Их смех звенел, как разбитое стекло. «Живые», — прошипел один из них. «Как давно? Заткнись и умри», — Гарриет метнул серебряный кинжал. Вампиры были быстры, очень быстры. Один из них успел впиться зубами в шею Ирвы, прежде чем я успел сжечь его солнечным заклятием. Она рухнула на колени, но тут же встала, стиснув зубы. «Все нормально, я в норме. Пятый уровень, лечи». Здесь нас ждали они, маги, которые не смогли умереть. Их тела были обернуты в погребальные пелены, а глаза горели фиолетовым пламенем. «Ты не должен был сюда приходить», — проскрежетал один из них. «Знаю», — я разжал ладонь, и печать на моей руке вспыхнула. «Но я все равно здесь. Бой с личами — это не просто битва. Это война против времени». Они бросали заклятия, которые старили камень, превращали воздух в яд, а кровь в лед. Мы теряли силы, но шаг за шагом продвигались вперед. «Алекс», — Элиас схватил меня за руку. «Они слишком сильны». «Нет», — я вырвался. «Они просто безмозглая нежить». Последний лич рухнул, рассыпаясь в прах, когда мое лезвие пронзило его флакон с душой. «Дракон». Он ждал нас в огромном зале, где когда-то, возможно, заседал совет магов. Призрачный дракон. Его тело было полупрозрачным, как дым, но когти и клыки выглядели вполне материальными. Глаза, два уголька в пустоте, сверлили нас насквозь. «Бегите», — прошептал кот. «Некуда», — я поднял клинок. Дракон атаковал. Он был быстрее молнии. Его хвост снес Гарриета с ног, Когти пробили доспехи Томаса. Мы метали заклятия, но они проходили сквозь него, как сквозь туман. Он питается страхом, крикнул Лорен. Не бойтесь, легко сказать, но потом я понял. Кот, я схватил его и швырнул вперед. Ты же бессмертный. Что? Дракон клюнул, и кот исчез у него в пасти. На секунду воцарилась тишина. Потом из глотки чудовища раздался яростный вопль. Призрачная ящерица, я же не хавчик. Дракон взвыл. Его тело начало корчиться, пульсировать, будто внутри него взрывались гранаты. Кот, оказывается, не только бессмертный, но и очень-очень злой, когда его едят. Сейчас я прыгнул вперед и вонзил клинок в глаз дракона. Чудовище взревело в последний раз и рассыпалось в пепел. Библиотека. За последней дверью нас ждало то, ради чего мы пришли. Древняя библиотека. Тысячи томов, свитков, артефактов, собранных за века. Знания, которые могли изменить мир. Вот черт, прошептал Элиас. Мы это забираем. Да, конечно, я развернул пространственный карман. Все, до последней страницы. Кот, вылезший из груды пепла, отряхнулся. Надеюсь, там есть рецепт жареного дракона. Я ухмыльнулся. Поищем. Кот вдруг насторожился. Алекс, мы не одни. Он оскалился и прыгнул в тень, но не вынырнул обратно. Тень сомкнулась за ним, как пасть. Глава 27. Тайный союз. Я застыл на месте, рука все еще протянута к тени, в которой только что исчез кот. В ушах гудело от адреналина, а в груди колотилось что-то между яростью и паникой. «Где он?» – прошипел Лорен, сжимая кинжал. «Не знаю», – пробормотал я, сканируя комнату магическим зрением. «Ни следов телепортации, ни следов атаки, просто пустота». И тут, из-за угла ближайшего стеллажа раздалось довольное мурлыканье. «Мяа!» – протянул кот, появляясь в луче света с таким видом, будто только что выиграл войну. Его шерсть была взъерошена, на ухе красовалась свежая царапина, а из пасти торчал обрывок чужого рыжего хвоста. «Ты», я опустил клинок, ощущая, как гнев сменяется полнейшим недоумением. «Что?» — взвизгнула Ирва. «Мы тут от дракона едва не сдохли, а он гулял». Кот лихо лизнул лапу и выплюнул рыжий клок шерсти. «Ну, вы же видели ту пушистую красотку в облике теневой пантеры? Я просто не мог. Ты сбежал в разгар боя», — завопил Гаррит. «Сбежал?» — кот поднял нос. «Я обеспечил будущее нашего рода. Это самое важное. А вы тут просто книжки тырили. Хотя вам, потомкам обезьяны, не понять меня, потомка льва». Элиас схватился за голову. «У меня уже нет сил это комментировать». Кот прыгнул мне на плечо, потянулся и зевнул прямо в ухо. «Кстати, я голоден. У тебя еще есть та жареная рыба из портала?» Я закрыл глаза, медленно сосчитал до 10 и рассмеялся. Потому что иначе пришлось бы задушить его тут же. «Ладно», я потер переносицу. «Рыба, потом. Сначала мы забираем библиотеку, а потом рыба». Кот тыкался мордой мне в щеку и заурчал как трактор. «Да, черт возьми, отлично», он свернулся клубком на плече, явно довольный собой. «Тогда я пока посплю. Приключения и эта кошечка меня так вымотали». Третий курс начался с тихого шепота. 40 аристократов, 40 простолюдинов. Цифры висели на доске объявлений, аккуратно выведенные золотыми чернилами, будто кто-то специально подчеркивал этот баланс. Но баланса не было. В прошлом году нас было 50, теперь 40. 10 человек исчезли за лето. «Несчастные случаи», — говорили преподаватели. «Практика была сложной», — вздыхали деканы. Никто не произносил вслух, что все погибшие — простолюдины. «Опять несчастные случаи», — проворчал Элиас, сжимая кулаки. «Как удобно». Я молчал. Прямых доказательств не было. Никто не видел, как аристократы подсыпали яд в еду или толкали кого-то под колеса телеги. Но все знали. Это была игра в тени. «Они стали умнее», — сказал я наконец. «Раньше ход следы оставляли. Теперь чисто. Значит, нам тоже нужно стать умнее», — прошептал Лорен. Его глаза сузились, как у хищника, учуявшего кровь. «Или перестать играть по их правилам», — добавил Гаррит, постукивая клинком по ножнам. Урок первый. Политика. Первая лекция третьего курса называлась «Магия и государство». Читал ее лорд Девейн, высокий, как жердь, маг с лицом, высеченным из гранита. Его голос звучал, как скрип двери в склепе. «Магия – это власть, а власть принадлежит тем, кто умеет ее удерживать». Он накинул аудиторию взглядом, задержавшись на нашей группе. «И если вы думаете, что талант или знания дают вам право на место под солнцем, то глубоко ошибаетесь». В зале повисла тишина. «Это угроза?» – спросил кто-то с задних рядов. Лорд Девейн улыбнулся. Это факт. Урок второй. Выживание. После лекции мы собрались в нашей комнате. На столе лежала карта Академии с пометками, где пропали люди, кто был рядом, какие у них были враги. «Они выбирают тех, кто слабее», — сказала Ирва, тыкая пальцем в точки. «Тех, кто не в группе, кто остается один. Значит, нам нужно держаться вместе», — пробормотал Томас. «Недостаточно», — я развернул другой лист, список аристократов. «Они тоже учатся, становятся тоньше. Раньше они били в лоб, теперь из-под тишка. Тогда мы бьем первыми», — прошипел Гаррит. «Нет, я провел рукой по списку. Мы бьем тоньше». Урок третий. Ответный ход. На следующий день в академии начали происходить странные вещи. У наследника графского рода Делисса отвалилась борода, оказалось, он ее наклеивал. Дочь барона Вингарда проснулась с зеленой кожей, и цвет не сходил 3 дня. А принц Борс? Принц Борс получил письмо. Оно лежало у него на столе, когда он вернулся с занятий. Конверт из черного пергамента, без печати, только одно слово на обороте. Долг. Внутри был лист с аккуратно выведенными цифрами, суммы, даты, имена. Все, что он задолжал. Деньги. Честь. Кровь. Что это за хрень? Его крик разнесся по коридору. Но самое интересное было внизу страницы. Ты следующий. Итог. К вечеру аристократы ходили по академии, как призраки. Они оглядывались, шептались, боялись прикоснуться к своим вещам. Ты это сделал? Спросил Элиас. Когда мы остались одни, я улыбнулся. Нет. Тогда кто? Они сами. Страх сделал за нас всю работу. Теперь они обращают внимание на то, что раньше не замечали, и еще больше накручивают себя. Тень телепортационного круга рассеялась, и я очутился в подвале торгового центра в портовом городе Лисса. Воздух пах рыбой, дешевым ромом и преступлением. Пятый город за неделю, мысленно отметил я, поправляя перчатки. Глава местной воровской гильдии, мужчина по прозвищу Щербатый, сидел за столом, заваленным картами, костями и ножами. Его люди окружили меня плотным полукольцом. Ни один из них не понимал, как я вошел, минуя все посты. «Ты тот самый Алекс», — сказал Щербатый, вращая в пальцах золотую монету с моим профилем, который думает, что может прийти и диктовать нам условия. «Нет», — я улыбнулся, — «я тот, кто уже это делает, и ты сейчас в этом убедишься». Первая встреча, угроза, они не хотели сотрудничать. «Глупцы, у нас свои правила», — рычал Щербатый. «Ты просто мелкий мажорный ублюдок с деньгами». Я вздохнул, достал из кармана смартфон и положил его на стол. На экране запись. «Вчерашняя ночь. Кабинет градоначальника. Щербатый берет мешок с золотом, чтобы забыть о контрабанде оружия. Интересно, что скажет гильдия наемников, когда узнает, кто на самом деле слил их груз». Щербатый побледнел. «Это подстава». «Нет», я наклонился. «Это бизнес. Второй город. Подкуп». В Кархайме глава гильдии оказалась умнее. «Деньги». Женщина с шрамом через глаз рассмеялась. «У нас их достаточно. Не только деньги». Я развернул перед ней чертеж. «Видишь эти здания? Это твои новые точки. Без налогов, без проверок. Полная защита. Взамен информация. Контроль над рынком. И кое-какие деликатные поручения». Она задумалась на 5 секунд. «Беру». Третий город. Смена власти. В Дарнхольме не захотели договариваться. Глава гильдии, старый ворюга по кличке Железный Зуб, плюнул мне под ноги. «Я не работаю с выскочками». «Жаль», — сказал я. На следующее утро он исчез. Новый глава, молодой, голодный, с долгами, сразу подписал договор о сотрудничестве. Механизм. За месяц я объехал 23 города. Где-то угрозы, где-то подкуп, где-то смена руководства.